Вот и объяснение Дантеса. Потом сама природа Пушкина, человека и поэта, обнаруживает в нем как бы два лика. Не в том смысле, как об этом писали Бартенев и Анненков, именно что в Пушкине поэт возвышался над человеком, а в совершенно другом. Пушкин всякий раз поэт, но тем в большей степени один и тот же человек. Следовательно, всегда поступает, как только сейчас можно поступить. Остановившись на том или ином выборе, делает его, этот выбор, окончательным и неотвратимым, если только не вмешаются обстоятельства, внезапно изменившись. При таком образе поведения, естественно, отпадают размышления о последствии поступка. С годами Пушкин все настойчивее держался этого принципа. Оттого автобиографичность его произведений углублялась. Раз писал для себя, тем большую верность своей натуре обнаруживал. От одного двоения, быть всякий раз иным и тем более оставаться все тем же, другое двоение. Примирение со случающимся, как неотвратимым, влечет за собою и возрастающую непримиримость к случающемуся, в той мере, в какой оно не соответствует природе человеческой. Тут самое глубокое проникновение в себя, вообще в человеческую природу. Показательнее всего в этом отношении такие шедевры Пушкина, как «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». Если внимательно приглядеться к Моцарту и Дон Гуану, то нетрудно будет принять их за братьев-близнецов. Для того и другого преждевременная и насильственная смерть совершенно неотвратима, хотя она в некотором смысле и символична для обоих. Ни тот, ни другой не умирают на наших глазах. Пушкин оставляет обоих героев как бы в поединке со смертью. Так же поступает он и с Вальсингамом. По-моему, это очень важно. Пушкин обожает человека, готового в любой момент умереть, если от него потребуется доказать свое бесстрашие перед смертью, но одновременно жаждущего жизни, что доказывается лишь безбоязненностью потерять ее. Тут необходимы людям едва ли не в одинаковой степени такие противоположные качества, как гордость и смирение. Оба, и Моцарт, и Дон Гуан наделены и тем, и другим качеством. Но у Моцарта преобладает смирение, которое, впрочем, паче гордости. А у Дон Гуана гордость, однако оборачивающаяся и почти детской смиренностью. Дон Гуан ищет такой преданности в любви, когда бы он чувствовал себя пригодным только на то, чтобы пожертвовать собою, своей жизнью ради возлюбленной. Если он чего решил добиться, ему и сам черт не страшен. Появившись в столице, бежав из ссылки, он гордо заявляет: «Я никого в Мадриде не боюсь». «И даже король», — продолжает он, — «из столицы меня удалил, меня любя». И тут же принял решение явиться перед Лаурой. «Ну, а если кто-нибудь у нее, прошу в окно прыгнуть». Это Дон Гуан гордый. А вот он безмерно влюбленный в Донну Анну, уже совсем другой. «Вас полюбя, люблю я, добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю». Дон Гуан, хотя и причастный к художественному творчеству, все же по существу целиком занят созиданием собственной личности. Отсюда преобладание в нем гордости над смиренностью, ибо гордость, в лучшем значении этого слова, форма осознания человеком своей самоценности. Моцарт, можно сказать, исключительно предан своему художественному дару до самоотреченности, потому столько же занят другими, как и собою. Думая же о других, сознает даже свою виновность перед ними и с такими словами обращается к Сальери: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать».